Глава 18. Я так и сидела у Пашкиной могилы, пока меня не тронули за плечо. Обернулась отец. Он протянул руку, помог мне подняться, подождал, пока отряхну землю с колен. На них остались вмятины от мелких камушков. Два автобуса уже уехали, третий ждал внизу. Мы с трудом влезли, пришлось стоять на ступеньках. Автобус тронулся, подпрыгивая на корнях, словно переползавших дорогу поперек. Потом за окном замелькали частные домики. Остановились мы в центре, у Блинной. Уехавшие вперед ждали нас у входа. Курили группками, шушукались. На двери висело прикрепленное скотчем объявление, напечатанное на обычном листе. Блинная закрыта на частное мероприятие. У входа я сняла толстовку и повесила на вешалку. Зашла в туалет. Закрылась на разболтанную задвижку, оперлась на раковину и посмотрела в забрызганное зеркало. Красные опухшие глаза, красный нос, по щекам тянутся черные дорожки от слез. Умылась и вытерла черные круги под глазами, как могла, туалетной бумагой. Из зеркала посмотрела бледное лицо призрака. «Подружка, смотришь ты, переживает», — донеслось из-за двери. «Говорят, из-за нее и уехала, ни разу не приезжала, только вот теперь». Я резко открыла дверь, но за ней уже никого не было. Витька созывал всех с улицы. Я села за ближайший стол подальше от Ольги Николаевны. Блинная не изменилась, оставалась той самой Блинной с крошечным туалетом, заклеенным тут и там линолеумом, узорчатым тюлем на окнах и геранями на подоконниках. Поварихи на раздаче были полные, с лоснящимися щеками, в кружевных фартуках и белых наколках на волосах. Соседи предложили мне водки, я отрицательно покачала головой. Речей не произносили. Витя, наверное, планировал, но я наблюдала за ним краем глаза и видела, как он напивается, опрокидывает в себя рюмку за рюмкой, как Рафа забирает у него выпивку и придвигает тарелку с едой. Еда была простая и вкусная, лапша с курицей и лежащей на дне половинкой вареного яйца, гуляш с пюре, салаты. На столе стоял кувшин с компотом. Я выпила стаканов 5. И пошла на раздачу за добавкой. Справа от меня сидел отец Михаил. Он ел с аппетитом, роняя крошки на обтянутый черной рясой живот, встряхивал их поглаживающим движением, видимо, выработанным годами. Соседи говорили о Путине, о том, что ехать в Корею на заработки сейчас невыгодно, какая-никакая работа, за которую платят, есть и в городе. А жаль, ведь в Корее красиво. Обсуждали, что детских садов в Гордееве не хватает. Сначала позакрывались, теперь никак не откроются. И где в Фуньке хорошие рестораны, а куда и ходить не стоит. Единственная официантка, тоже полная и нерасторопная, стала разносить блины по тарелке на каждый стол. Повариха выставляла тарелки в окошко раздачи. Те, кто сидел ближе, помогали носить. Тонкие блины с дырочками, блестящие от масла, лежали горкой. Мы ели их прямо руками, пачкая маслом губы, потом раздали горячие влажные полотенчики и кутью. И на этом поминки кончились. Сразу встать никто не решался, все молча сидели за разоренными столами. Из-за одного поднялась женщина, сняла со стула сумку, повесила на плечо. Очень красивая женщина, ярко-рыжая, с пронзительными глазами. На кладбище ее не было, я бы заметила. Она взглянула на меня, потом наклонилась, что-то прошептала на ухо, сидевшей рядом тете Оле, и та рассеянно кивнула. Рыжая, снова метнув на меня взгляд, вышла из Блинной. Я вышла следом за ней. Она уходила, не оборачиваясь, по площади в сторону фонтана под плакучими ивами. Там села на одну из скамеек, еще мокрых от дождя, достала сигареты и зажигалку. Когда я опустилась рядом, она уже глубоко затянулась и выпустила длинную струйку дыма. Ветер разогнал тучи. Выглянувшее солнце подсушило лужи, но при каждом дуновении с веток ив на нас падали холодные капли. «Узнали меня?» — спросила рыжеволосая. Как будто можно было забыть разбросанные по журнальному столику фотографии Веры. «Да, конечно», — ответила я. «Только забыла, как вас зовут, простите». «Неважно», — отмахнулась она. «Вы ведь были лучшими подругами, верно?» Ольга Николаевна говорила. Я молча кивнула. Ее волосы теперь были острижены по плечи и выпрямлены. Она говорила очень правильно, на каком-то нечеловечески идеальном русском языке. На лице не было ни морщинки, а ведь ей уже лет 45 или больше. Быстрые движения, умный взгляд. Я попыталась прочитать ее, но она была закрыта. Закрывалась осознанно, мягко и уверенно. «Куда вы исчезли тогда летом?» Я пыталась выйти на вас, хотя там и так было все понятно. «Уехали на Путину. Недели на три, кажется». «Так и подумала», — кивнула она. «Вы, наверное, знаете, что это я нашла ее». «Нет, расскажите», — попросила я. «Как вы вообще здесь оказались?» «Это было мое первое дело. До этого я работала дознавателем, как ваш Леня. Из органов меня поперли, сама напортачила. Решилась на частную практику, дала объявление в газете и... На тебе, клиент. Ну, как клиент. Ольга Николаевна собиралась продать квартиру, лишь бы я нашла виновных. Или хотя бы тело. Вроде бы ничего особенного. Сколько подростков прыгает с крыши. Но я была молода и впечатлительна». Она хмыкнула. «И меня задело, что я ничем не помогла Ольге Николаевне». Она глубоко затянулась. Я не могла ее прочитать, но понимала, отчего эти нервные затяжки. Не от волнения, просто долго не курила. Я смогла добыть посмертные фотографии. У нее на правом запястье была пара мелких синяков, но это ни о чем не говорит. Кровь под ногтями, но руки были перепачканы ее собственной кровью. Возможно, под ногтями была тоже ее. Отпечатки на ножницах ее. Не было никаких признаков того, что ее сбросили с крыши. Никаких признаков сопротивления, ничего, что указывало бы на то, что ей помогли. Конечно, было бы лучше работать с телом. Фотографии многого не говорят. Тем более Вера. Представляете, как она выглядела после падения? «Я видела ее тогда на асфальте», — сказала я. «Ого!» — она цепко взглянула на меня. «Не лучшее воспоминание на всю жизнь, да? Мы думали, на самоубийство списали, потому что не хотели заниматься расследованием». «Я работаю с фактами, а не с домыслами», — отрезала рыжеволосая. «Тело выкрали, но были фотографии, а они тоже кое-что могли сказать. Слушайте, я понимаю, что тогда вам было трудно это принять, но теперь вы взрослая женщина и должны понимать, что самоубийства порой случаются. Дети ничего не говорят друзьям и родителям, а потом бац, к вам приходит полиция и рассказывает, что ваш мальчик или девочка спрыгнули с крыши. Время тогда было плохое. Скверное время», повторила она, стряхивая с блузки капли, упавшие с ивовых веток. «Родителям было не до детей. Поэтому мальчики и девочки из крыш прыгали, вены резали, и вешались, и топились. Она пронзительно посмотрела на меня, не защищаясь. Я успела увидеть несколько картинок. Синее лицо повешенного, вздутое тело утопленницы. Я поспешно закрыла глаза и отвернулась. Она снова глубоко затянулась. Я не перебивала и ничего не спрашивала, чувствуя, что она хочет выговориться. «У вас есть дети?» — неожиданно спросила она. «Двое, дочка и сын. А у меня трое». Она широко улыбнулась. Улыбка не шла ей, но собрала приятные морщинки у глаз. Она заметила мое удивление. «Не верится, чтобы у меня были дети?» «Нет», — призналась я. «Вы кажетесь стервой и карьеристкой». Она громко с удовольствием рассмеялась. «Тем не менее, я замужем, и у меня трое детей, но вы правы, я стерва и карьеристка. Насколько это возможно в собственном агентстве? Но вообще внешность редко обманывает. Я наблюдала за вами на поминках. Вы не любите людей?» «Люблю, но стараюсь не встречаться. Отнимают много сил. У вас, наверное, какая-нибудь удаленная работа? Дизайнер или программист?» Она бросила окурок на землю и затушила его туфлей, потом подняла и точным движением бросила в стоявшую поодаль урну. «Нет, я сценаристка, пишу ужастики». «Ого, как интересно! Вот откуда этот ваш взгляд? Вы добились успеха в чужом городе. Немногим это удается. Я хотела сказать, что успех не такой уж большой, но в ее сумочке, очень дорогой, стоимостью в несколько поминок в блинной, зазвонил телефон». Она достала его, взглянула на экран и положила обратно, не ответив и не сбросив звонка. «Мне пора возвращаться, хочу до темноты добраться до города. Как вы понимаете, я позвала вас не за тем, чтобы поболтать о детях». «Да, вы говорили, что нашли Веру». «Точно, я остановилась на теле». Она снова стала говорить четко, собрано. «Тем летом я узнала кое-что. Обрывки информации, полной картины не было. Скорее всего, она действительно покончила с собой. Допускаю, что могло быть иначе. Ольга Николаевна не хотела верить в самоубийство, ей было легче сойти с ума. Вот я и не стала ворошить это гнездо и выяснять, что произошло той зимой, почему она потом сорвалась. Рыжая остановилась и посмотрела на меня. «Вы точно не знали? Она не рассказывала?» Жаркая ночь на крыше. Вера убегает от преследователя. Сердце стучит. Нет, ничего. В общем, я оставила этот случай, но Ольга Николаевна звонила мне раз в год, может, чаще, спрашивала, как у меня дела, рассказывала свою бессмыслицу. С каждым разом становилось все хуже, пока не дошло вот до этого. Детектив кивнула в сторону блинной. Я оглянулась. Люди все еще не разошлись, стоят кучками. Меня не отпускала мысль, что похититель не стал бы увозить тело далеко. Тогда ж были пожары. Никто не поехал бы в лес. Из-за эвакуации заправки не работали, город стоял полупустой. А охранник в морге был пьян, и я подумала, что похититель сделал самое простое. Закопал ее прямо за моргом. Там как раз были заросли. Дальше больничный забор. Идеальное место, где никто не будет искать, да? Какой дурак стал бы закапывать тело в нескольких метрах от места, откуда выкрал? Телефон рыжий снова зазвонил. На этот раз она взяла трубку и коротко сказала: «Да, говори». И после паузы: «Помню. Выезжаю минут через 10. Встретимся в офисе». Порыв ветра снова осыпал нас холодными каплями. Я позвонила главврачу. Та сказала: «Копайте, если хотите. Все, знаете ли, хорошо помнят эту историю». Вот так все и вышло. Чистая интуиция. Я приехала сразу, как только смогла, нашла тут землекопов, ну и вот. Вы смогли ее хотя бы похоронить. «Какой она была?» — спросила я. «Когда ее нашли, как она выглядела?» «Вам этого лучше не знать», — коротко ответила рыжеволосая, и я сразу поверила. «А знать вам нужно другое. Тогда с ней на крыше кто-то был, мужчина или подросток. Поднимались вместе, двое торчков их видели, но в темноте не разглядели, и вскоре один вколол себе смертельную дозу, а второй начал говорить, что ничего не заметил. Им пригрозили». Она отрицательно покачала головой. «Думаю, передоз — это просто передоз, а второй не захотел связываться с ментами. Ее потом украл тот человек, который был с ней на крыше. Зачем?» «Тут два варианта. Либо испугался, что его обвинят, либо он и есть убийца». «Мы не могли понять, почему ее нашли только утром, хотя нам сказали, что она умерла ночью». Усмехнулась она. «Я могу ответить. Увидели, конечно, сразу, как рассвело, но полицию не вызывали, сидели тихо, не хотели связываться. Помните, какой там контингент в этой малосемейке? Вот и вся разгадка. Не забивайте себе голову воображаемыми тайнами. Все всегда просто». Она помолчала, пока мимо проходила пара ребятишек. «Ваш дознаватель и ее друг Татарчонок знают, что случилось той зимой. Я не стала на них давить, догадалась сама. Ну, думаю, что догадалась. Все равно это никак не помогло бы». Я почувствовала, как к горлу снова подступают слезы. Сглотнула ком, спросила: «Зачем вы мне это рассказываете?» «На случай, если захотите узнать, что тогда случилось. У вас одной хватит сил узнать правду. Она уже никому не нужна. Девочку похоронили и завтра забудут». «Рафа и Витя тоже могли бы? Или Леня?» Она хмыкнула. «Неудачник, раздолбай и святоша. Не смешите меня». Меня передернуло от ее слов. Она заметила это и смягчилась. «Извините, не хотела вас обидеть. Но из-за той истории у них такой комплекс вины, особенно у Рафаиля, что они станут заниматься этим в последнюю очередь. И к ним бы я на вашем месте тоже присмотрелась. С ней мог быть тогда кто угодно, учитывая ее образ жизни в последние несколько месяцев. Обычно это знакомые, друзья, родственники. Исключения бывают, но редко. Знаете, прошло так много лет, и все это давно переварено, что они могут расколоться, едва вы надавите. Вы хорошо их знаете, и вам будет легко дернуть за нужные ниточки. Опять же, если вы захотите. Если это убийство, скорее всего, там пошлая история, банальная бытовуха, в которой замешаны ваши же друзья. Копайте, если не боитесь пораниться». Она встала, застегнула пиджак, повесила сумку на сгиб локтя. «Возьмите мою визитку. Звоните, если что-то выясните. Что у вас с лицом, кстати? Попали в передрягу?» «Искала двух мальчиков в лесу». Она рассмеялась, протянула мне визитку. «Анна Васильева. Частное детективное агентство «Блик». И, не попрощавшись, направилась через площадь. Сильная, уверенная. «Постойте!» — окликнула я, она обернулась. «Как вы думаете, самоубийц можно отпевать?» Она улыбнулась. «Самоубийцы? Это просто мертвые люди. Уж вы-то не должны верить в эту чушь». Я провожала ее взглядом, пока она не села в белый японский внедорожник и не уехала. Потом вернулась в Блинку. Почти все разошлись. За одним столом сидели тетя Оля и Рафа. Витька спал, уронив голову на руки. К ним примкнула повариха. «Можешь отвезти Ольгу Николаевну домой?» — попросил Рафа. «Мне придется вот с этим». Он толкнул Витьку в плечо. «Разбираться». «Конечно, могу», — ответила я и, собравшись с духом, посмотрела ему в глаза. В его сознании была стена. Больше ничего, даже опоры под ногами. Стена в гудящей неуютной пустоте между Рафой и миром. Стена, от которой несло горем и могильным холодом. Я отвернулась, пораженная, тяжело дыша.